Он пришел в себя и даже саркастически хмыкнул. Дальше сработала его природная тяга к позерству. Турбо приподнял камень и посмотрел как бы сквозь него. «Ты прав, это всего лишь камень. Я всегда прав». Поддел я друга и сделал вид, что просто забыл о камне как о чем-то несущественном. К тому же в руках префекта он будет в большей сохранности. Надеюсь, не придется отбирать у него эту безделушку силой. Наверное, феерическое получится зрелище, когда утес сначала будет ловить гнома, а затем вытряхивать из него всю мелочь, удерживая вниз головой за ногу. «Ты чего улыбишься?» – подозрительно спросил Турбо. «Да так, подумал кое о чем». «О чем?» «О том, что у нас впереди много работы, и что тут веселого». Фыркнул гном и спрятал камень в карман, при этом похлопав по нему ладонью. «Где-то я уже это видел. Оставалось только услышать от гнома заявление вроде «Моя прелесть». Ох, чувствую, будет у штурмовиков потеха. Ладно, все это шуточки, пора заняться делом. После подписания договора и передачи слезы патриархи оставили меня в покое, так что над душой никто не нависал. Рядом терся только уже ставший почти родным Меднобородый, причем без конвоиров. Ну что же, начнем. Турбо, кто из младших кланов лучше всего разбирается в самокатах? Клан Урум, они вообще головастые. Прекрасно, давай-ка заглянем к ним в гости и сделаем предложение, от которого ни один гном не сможет отказаться. Переделка еще одной цитаты не впечатлила Турбо, он лишь инстинктивно прижал ладонь к карману, что вызвало у меня ехидную улыбку. Глава 7. Переговоры с патриархом Оскаурумом прошли очень успешно. Начал я практически без предисловий с демонстрацией слезы, а дальше все было просто и быстро. Хоть клан и проживал в самой близкой к подземке пещере гномьей столицы, я все же настоял на перемещении группы мастеров в уже обжитую нашей турмой пещеру в гранитном городе. После множества расчетов было принято решение собирать новую боевую машину в тамбуре между влагозадерживающим порталом и защитной стеной. Подготовка началась с выбора мастерских. По причине повального бегства гномов вся пещера была в нашем распоряжении. Под невысоким сводом расположилось более сотни разнокалиберных зданий, которые раньше были поделены между 5 младшими кланами. В отличие от владений старших кланов, общие пещеры принадлежали королю, и выстраивать между домами какие-либо стены или преграды было не принято. А вот пространство под пещерой имело строгие границы. Узкие проходы и тесные мастерские представляли собой замкнутый комплекс, ограниченный площадью занимаемых кланом домов. Так что перейти из подземной мастерской одного клана в такие же подземелья другого было невозможно. Не мудрствуя лукаво, я зарезервировал участок поближе к переходному тоннелю. Если ящеры прорвутся, отдаленность переднего края обороны нам не поможет, а так не придется таскать детали слишком далеко. Первая производственная планерка прошла в главном холле покинутого гномами квартала, и началась она нелепо. Низкий, но очень широкий стол был завален свитками и письменными принадлежностями. Вокруг стола собрались 10 мастеров во главе с патриархом. Он тоже оказался неплохим инженером, что в младших кланах ценилось больше, чем политический вес. Разговор не ладился, поэтому я взял один из чистых свитков, прижал его к столу специальными камешками и начал чертить. Хотя какое там чертить, я просто рисовал, причем без малейшего намека на художественную ценность изображения. Итак, уважаемые мастера, мне нужен механизм вот такого типа. Стоявший рядом со мной Турбо начал монотонно переводить все на гномий язык. Сначала вид моих каракулей вызвал у мастеров недоумение, затем раздражение. Дело спас совсем уж низенький гном с жидкой бороденкой. Сначала он старался не высовываться вперед, но потом не выдержал. Гном попытался дотянуться до чертежа через стол, а затем плюнул на степенности и влез на столешницу с ногами. Он на карачках подполз к чертежу и начал тыкать в него пальцем, тараторя что-то мне непонятное. Патриарх покраснел от злости, но затем обреченно закатил глаза. Я же постарался скрыть усмешку, потому что именно этот мастер во время представления рабочей группы привлек мое внимание. Когда Турбо перевел слова патриарха и в череде других имен назвал парка рукоблуда, я чуть не заржал. «Ты ничего не путаешь?» «Нет, рукоблуд, он и есть рукоблуд», — спокойно пожал плечами мой друг. «А чему ты удивился?» Я на пару секунд задумался, пытаясь перевести на русский язык дорогское слово. Но что там переводить? Два корня обозначали верхние конечности гуманоида и сексуальную несдержанность. Экспресс-сопрос Турбо все же пролил свет на эту странность. У гномов слово обозначало работу, проведенную не по общепринятым стандартам. Так что прозвище говорило о том, что парка не может удержаться, чтобы не склепать какую-нибудь нестандартную и бесполезную, по мнению остальных гномов, штуковину. А то, что принято понимать под этим словом в моем мире, здесь совершенно ни при чем. Вот такой получился курьез, но все же разъяснение ситуации так и не смогло погасить во мне приступы смеха, когда я видел этого шустрого парня. Рукоблуд спрашивает, как ты собрался сделать стальную рельсу гибкой, называя его просто парка. В очередной раз сдержал я улыбку. Да что же ты постоянно лыбишься? Не стоит выдавать такую информацию Турбо, а то заклюет бедного парня. Ему и без этого нелегко в обществе ретроградов. Это не рельса, хотя в моем исполнении очень похоже, хмыкнув, начал объяснять я. Это гусеница, ну, как цепь, только плоская. Она будет состоять из вот таких звеньев, которые мы скрепим штырями. Постепенно с гусениц мы перебрались к ведущему колесу из двух шестеренок и опорным каткам. Немного подумав, я решил отказаться от поддерживающих катков и сделать опорные большего размера. Откуда такие познания? Да из той же армии. В нашей учебке для тренировки психики имелись две танковые платформы без башни. Управлять ими мне не посчастливилось, а вот перетягивать слетевшие гусеницы доводилось, и не раз. Так что в этом деле я был, можно сказать, профи. Мастера клана Урум, как и говорил Турбо, действительно оказались головастыми ребятами. Дальше разговор свернул в конструктивное русло, и за сутки, с перерывами на еду и короткий сон, проект гномьего аналога танка был в черне готов. Ну а дальше начались проблемы, причем отнюдь не производственные, а организационные. Дело в том, что клан оказался не очень богатым, а материалы нам нужны дорогостоящие. Вот когда я возблагодарил Бога, что рядом со мной действительно золоторукий, ведь именно префект настоял на дополнительном авансе золотом. Мне так казалось, что слезы решат все проблемы. Как только материалы были закуплены, работа закипела, причем с таким энтузиазмом, что я вскоре остался не у дел. Последним важным вопросом, с которым гномы пришли ко мне, была проблема с местом сборки танка. Патриарх Оска настаивал на основной пещере, и я был с ним согласен, иначе где еще мы проведем обучение будущих водителей и стрелков? Но для Лурка Секиры наши резоны были не важнее Чиха. Он сказал, что снимать защиту от влаги не будет, и собирать танк придется между баррикадой и стеной. Ну а если что-то не нравится, то нам предоставят свободное место за защитной стеной под боком у ящеров. В общем, после того, как в 20-метровом отрезке межпещерного тоннеля начало расти наше детище, там в моей помощи уже не нуждались. Зато появилось время подумать о том, что упущено в суматохе первоначальной разработки плана, а упущено было многое. Я совершенно забыл о гранатах. Как оказалось, клан специалистов по самокатам имел узконаправленную специализацию, так что гранаты они делать не умели и метатели сетей тоже. Если с сетеметами Оска пообещал как-то разобраться, то с гранатами – полный швах. Пришлось идти на поклон к Меднобородому. Гурда тут же спесиво задрал свою рыжую бороду, так что я натравил на него своего префекта. Грызлись они долго и со вкусом. Спихнув проблему на Турбо, я вернулся к прорехам в собственном плане. Остался нерешенным вопрос о персональной защите будущих танкистов. Но самое главное, кто именно станет этими танкистами? Увы, на моих зеленокожих друзей рассчитывать не приходится, не те габариты, да и психологический порог практически непреодолим. Остаются гномы, ну и я, не самый геройский парень в обоих мирах. За два последних года я уже привык к защите широкоплечих легионеров. Да что уж там, даже без отирающегося поблизости телохранителя становится как-то неуютно. Раньше все объяснялось простой логикой: каждый должен заниматься тем, что умеет делать лучше всего. Дикие должны драться, а я – командовать, сначала отдельным легионом, а затем всей организацией. Причем делать это с безопасного острова. Только скука погнала меня на вахту в лес орков. А вот здесь я оказался потому, что решил. Только мне под силу разобраться в сложном заказе. Все так, но вот в чем беда. Так уж получается, что из всего легиона для предстоящего боя именно я являюсь самой подходящей кандидатурой. Причем жестокая правда в том, что мне жутко не хочется лезть в это пекло на самом острие атаки. Да уж, Илья Андреевич, заплыл ты жирком и расслабился. Ситуация получалась патовая, в основном именно с психологической и репутационной сторон. Восторженное отношение легионеров ко мне зиждется не на том, что я весь такой умный, щедрый и красивый, Оно опиралось на передаваемые из уст в уста истории о подвигах крутого, как вареные яйца, легата. Эти приключения лично я вспоминаю с содроганием. А вот ветераны легиона с упоением рассказывают новичкам, как их легат смело встал перед строем манипулы на пути пробных заклинаний, которые создал только что вытащенный из клетки маг. О том, как этот самый легат сам кидался на неуязвимых варулов и как чуть не придушил голыми руками патриарха кровососов, когда все легионеры валялись в отключке. Сам потрясен стремительным полетом народного творчества без утяжеления цензурой. Важнее то, что эти сказки нужно кормить хоть и редкими, но все же реальными поступками. А стоит мне сделать хоть полшага назад, проявить страх, и в репутации появится первая трещина, которую уже не замажешь бравадой. От таких мыслей глубоко в сознании проснулось наследие предков, боевая ярость, окончательно смыв все сомнения и нерешительность. Так, с механиком-водителем определились. Теперь нужны еще два стрелка и крановщик. Боюсь, все же придется обращаться к гномам. Разговор с патриархом Оска не заладился с самого начала. Турбо озвучил мой вопрос, но почему-то не стал переводить ответ патриарха, а тут же вступил с ним в спор на гномьем языке. Все закончилось рубленными фразами Оска и его стремительным уходом из комнаты совещаний. Так что мы остались лишь в компании других мастеров, ни один из которых не имел права принимать серьезные решения. «И что это было?» — хмуро спросил я у своего префекта. «Он отказал нам», — огрызнулся все еще не остывший Турбо. «Может, потому что ты орал на него? Не учи меня торговаться с родичами», — уже спокойнее заявил гном. «У нас такая манера общаться, к тому же у него есть приказ не пускать в бой своих подчиненных. Воевать должны только мы». «Да уж, проблемка», — проворчал я, задумавшись о вариантах выхода из ситуации. «Выбор был небольшой. При всей сообразительности разведчиков за кран, а тем более, за рычаги управления их не посадишь, да и стрелки из них никудышные. Надеяться на Турбо смысла нет, он ни разу не боец. Хаоситов тоже отметаем. Юноша вообще больше похож на балерину, чем на воина, а терев танк, который может сгореть со всем содержимым, я не пущу ни под каким предлогом. Остаюсь я и Габой с сыном. Эльфы миниатюрные и неплохо стреляют, но, представив их хрупкие тельца в танке, я тут же отмел эту идею. Да уж, задачка. Вот и вышло боком мое недоверие к людям, которые вполне могут оказаться засланными казачками от жрецов Хра. Да и не факт, что от людей в этой ситуации был бы хоть какой-то толк. Гномы, с их врожденным иммунитетом к клаустрофобии и техническим уклоном ментальности, для предстоящей задачи подходили лучше всего, а тут вот какая незадача. Я покосился на Турбо и увидел, как он все понял и побледнел. Ободряюще подмигнув гному, я ушел в свой временный кабинет на втором этаже этого же здания. В разгар моих попыток хоть как-то скомплектовать экипаж, как раз на этапе размышлений об оставшихся на галере матросах, ко мне явился Турбо в компании Парка. Я был так загружен проблемой, что появление этого гнома уже не вызвало веселья. А может, я просто привык к странному прозвищу и его носителю. «Илья», — с порога заявил почему-то возбужденно радостный префект, — «тут Парка кое-что придумал». «Придумал», — на жутко корявом дорокском подтвердил низенький гном и энергично закивал. «А парень делает неплохие успехи в изучении языка. Интересно, с чего бы такое рвение?» «Излагай», — с показной небрежностью разрешил я. «У нас есть древняя традиция», — многозначительно продолжил Турбо. «Если пострадал кто-то из семьи, а клан или король не способны отомстить, свободный гном может пролить на камень кровь и объявить личную месть. Пока еще ничего не понятно. Дядю и отца Парка зажарили и сожрали ящеры. За них и за тысячи других жертв пока никто не отомстил. Так что Парка и его братья могут пролить кровь на камень и пойти в бой рядом с тем, кто поможет им совершить месть. Ведь сейчас ни король, ни патриарх ничего не могут сделать. Братья, — зацепился я за самую важную часть информации. — Да, вакай только. Ну, если они такие, как наш могучий рукоблуд, не переживай, — понимающе хмыкнул Турбо, глядя на субтильного соотечественника. — Он говорит, что один такой в семье, с остальными все в порядке. — Хорошо, займись этим, — откровенно обрадовался я и тихо добавил по-русски. — 4 танкиста есть, нужна еще собака. — Что ты там ворчишь? — насторожился гном, услышав знакомый, но непонятный язык. — Говорю, что имеем полный комплект из 4 танкистов. Так братьев-то трое. — А кто? — начал гном и осекся. — Илья, только не дури. Другого выхода нет. — Есть, — упрямо мотнул бородой Турбо. — Прямо сейчас выкладываем Меднобородому весь план с подробностями, отказываемся от слез и убираемся отсюда ко всем демонам. Нет, все будет так, как я решил. Но если тебя там зажарит, старик, по-доброму улыбнулся я раскрасневшемуся гному, ты уже забыл, из каких передряг мы выбирались. Справлюсь и здесь, но тогда с тобой были зеленомордые. Они хоть и тупые, как бревна, но сильные и верные. Турбо, все будет хорошо, продолжил я убеждать гнома и тут же поймал себя на мысли, что на самом деле уговариваю себя. Закончили спор. Вон, посмотри, парка сейчас себе мозги вывихнет, пытаясь понять, о чем мы здесь спорим. Объясни ему все и помоги разобраться с братьями и патриархом. Уверен, вам еще придется поорать от души, как вы это любите. Хорошо, но разговор не окончен, зло ткнул в меня пальцем гном и, ухватив парка за шиворот, выволок его из комнаты. Даже не сомневаюсь, проворчал я, на самом деле чувствуя облегчение. Решение принято и озвучено, так что дороги назад нет. Теперь остались мелочи. Может, это эгоистично, но как только я решил, что сам сяду в танк, то сразу серьезно взялся за обеспечение личной защиты будущих танкистов. Предусмотреть нужно все, начиная с прочности корпуса танка, в особенности, смотровых люков, и заканчивая обмундированием. Пришлось снова собирать производственное совещание для мозгового штурма. Оска уже успел оценить полезность извергаемых мною идей, так что тут же начал внимательно слушать. После того, как Турбо закончил перевод, на лице патриарха отразилось удивление и даже какая-то обида. Он явно недоумевал, почему такая простая идея пришла в голову какому-то человеку, а не мудрым гномам. Конечно, все гениально и просто, но на Земле осознание необходимости полной герметизации одежды пришло только вместе с изобретением отравляющих газов. Пошивом всех видов одежды у гномов занимались только женщины, так что у меня появилась возможность поближе пообщаться с местными дамами. Раньше я видел их издалека, да и то мельком. Не скажу, что впечатлен красотой гномьих женщин, особенно учитывая, что откомандированная мне в помощь мадам явно прибыла из мастерской, а не с конкурса красоты. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу, что предо мной предстала низенькая копия Ханумы, только с мясистым носом и более впечатляющей, чем у грузинской свахи, порослью под этим самым носом. Увы, Кирта Дорокского не знала, так что и тут Тубро пришлось поработать с переводчиком. Судя по кислой физиономии моего друга, были здесь дамы и посимпатичнее. К счастью, внешность Кирты никак не отразилась ни на ее профессиональных качествах, ни на уме. Так что через полчаса я узнал, что на одежду для работы с расплавленным металлом идет не только кожа, но и еще с десяток разных тканей, от полотна из пропитанных особой глиной мшистых волокон до ткани из тончайших нитей из тугоплавкого прила. Чтобы не ошибиться, я заказал все сразу и много, так что опять пришлось раскошелиться, что отнюдь не добавило Турбо жизнерадостности. Уверен, он уже не раз проклял тот день, когда, на свою голову, связался со странным чужаком, обожающим швырять золото направо и налево. Облюбованный нами квартал оживал буквально на глазах. Казалось, что клан Урум переселился сюда в полном составе. Подземные мастерские наполнялись жизнью, шумом, гамом и кузнечным звоном. К этому добавились щебетание и смех десятка швей, которые под руководством мистрис Кирты шили защитные скафандры. Кстати, среди этих юных мастериц нашлась парочка симпатичных, по мнению Турбо. Он постоянно ошивался в мастерской, а вот мне по-прежнему не удавалось рассмотреть ничего привлекательного в низкорослых и не то чтобы очень уж пухлых, но крепких, как портовые грузчики, девушках. С мистрис у нас вышел конструктивный разговор, так что мы быстро определили сес, так сказать, фасоном будущего изделия. Шить решили в три слоя. Сначала корт с нитями прила, затем пропитанная огнеупорной глиной ткань, а в качестве подбивки плотный утеплитель. Получалось жестко, но мне в этом всем не румбу танцевать. Под конец разговора я предупредил, что испытание первого скафандра буду проводить на ней, так что в ее же интересах не пропустить шва и не сделать небрежного стежка. Конечно, никто не собирался подвергать гномиху опасности при испытаниях. К тому же я обговорил эту небольшую аферу с патриархом. Так что, убежав жаловаться, злая и серьезно настроенная швея вернулась сильно подавленной, но зато после этого с максимальным усердием взялась за работу. Скажете, жестоко и подло? Возможно, но слишком уж мне не понравилась самонадеянность мастерицы, которая явно считала, что ее мнение единственно верное на всем белом свете. В этом есть свои плюсы, но есть и минусы в виде небрежности. Так что нужно было заронить в ее голову зерно сомнения в собственной исключительности, которое заставит несколько раз проверять свою же работу. В будущем это ей аукнется, но, если честно, пусть лучше это самое будущее она встретит с душевной травмой, а я, без ожогов. Обратный вариант меня совершенно не устраивал. Закончив с пошивом скафандров, я перешел к системе подачи воздуха. Сначала у меня была мысль для дыхания использовать стандартные противогазы, но осторожность взяла свое. Если возле танка соберутся десятка-два ящеров, они выжгут весь воздух, так что противогазы нам не помогут. Размышляя над конструкцией воздушных баллонов, я вспомнил о патенте на воздушные насосы и озадачил патриарха привлечением специалиста из другого клана. Гномий-новатор в гидравлике должен быть знаком с проблемой утечки воздуха и, возможно, уже нашел ее решение. Уверен, переговоры проходили с дикой руганью, причем явно чрезмерной даже для местных традиций. Такие выводы напрашивались сами собой, когда в наш временный лагерь явился новый член клана вместе с женой и двумя детишками. Похоже, бедолагу купили со всеми потрохами. Причем покупка была очень удачная, новичок в нашей компании быстро разобрался со всеми моими проблемами. Мастер Гика на одних намеках разработал не только газовый баллон, но и хитроумный редуктор для дыхания. Конструкция земного аналога мне была неизвестна, так что я просто объяснил принцип действия, так сказать, на пальцах. Окрыленные успехом, мы решили не останавливаться на достигнутом и добавили к баллону со сжатым воздухом еще один такой же, но теперь, с водой. По инерции творческой мысли разработали порошковый огнетушитель с наполнением из растертой в пыль той же огнеупорной глины. После всего этого решение проблемы с обеспечением воздухом основных отсеков танка показалось рутиной. Закончив с защитой, я решил проинспектировать оружейников. Главным нашим оружием должны были стать сетиметы. От идеи создать огнестрел пришлось отказаться. По-прежнему не хотелось знакомить приютивший меня мир с этим оружием. К тому же были сомнения в его эффективности. Полуавтоматические арбалеты, те самые странные конструкции, которые я заметил в руках подгорных воинов, с большой силой выпускали тяжелые стальные болты, но даже они не могли пробить чешуйчатую броню ящеров. Так что пришлось решать проблему с другого конца, тем более сетиметы уже успели себя зарекомендовать. Патриарх Оска, как и обещал, освоил производство этих агрегатов. Причем даже усовершенствовал их, сделав из полностью механических полуартефактными. Но мне все же пришлось вмешаться. Длинная, почти полутораметровая труба не подходила для наших нужд. Места в стрелковых башнях не так уж много. В итоге получилось две модели. Одна ручная, похожая на земной гранатомет, а другая, башенная, короткий и толстый цилиндр без проблем заряжался в ствол изнутри стрелковой башни. Укладка сетей была скрупулезным и нудным делом, и этим занимались женщины. Мастера-гномы оставляли за собой сборку пружинной части, сюда мне тоже удалось приложить свою руку. После недолгого скандала персональная сборка превратилась в конвейерную, и процесс пошел намного быстрее. В итоге на складе начал накапливаться изрядный запас готовых к употреблению сетиметов. В разгар наполненных спорами и производственными успехами событий явились братья Парка, которые, недолго думая, измазали своей кровью стены нашего временного дома и начали готовиться к предстоящей битве. В генах этой семейки явно была заложена тяга ко всему необычному, и белой вороной был отнюдь не Парка. Старший из этой троицы, солидный гном по имени Вака, был практически эталоном обычного гнома, квадратен, бородатый, ворчлив. А вот средний брат, Тулька, хоть и обладал статью мощного воина, выплеснул внутреннее бунтарство в виде буйства дизайнерской мысли. Гномы вообще любили всякие побрякушки, но не нарушали определенные каноны. А вот Тулька явно получал удовольствие, поражая всех окружающих лихо закрученными синими усами и заплетенной во множество тонких косичек красной бородой. Причем на кончике каждой косички висел малюсенький медный колокольчик. Ох, и попортим же мы ему всю эту красоту. Танкист вообще не самая гламурная профессия. После знакомства сразу начались примерки и распределение обязанностей. К этому времени были готовы макеты башенок, так что я по очереди прогнал братьев через все три тренажера и сделал определенные выводы. Оба старших брата сядут на места стрелков, а Парка займет кресло крановщика. Парень показал выдающиеся способности по управлению крановой рукой манипулятором с тремя мощными пальцами. Работа как-то сама собой вошла в рутинное русло. Занятые любимым делом гномы успокоились и даже начали обживаться на новом месте. Спокойнее стало жить и подчиненным Лурка Секиры. В ожидании обещанного чуда король оставил его в покое и больше не заставлял генерала проводить ежедневные попытки отвоевать соседнюю пещеру. «Это хорошо для Лурка, но плохо для меня». В таких условиях и без того невеликое терпение короля закончится значительно быстрее. Наши отношения с гномьим генералом значительно улучшились, хотя он все равно не понимал, к чему все эти ухищрения. Большую брешь в его недоверии пробили испытания защитной амуниции, которые начались с суматохи, вызванной моей непредусмотрительностью. Как оказалось, горючие жидкости у гномов были не в чести. Магические светящиеся сплавы обеспечивали достаточно света, а в кузнях использовались уголи, усиливающие горение артефакты. Пришлось снова отправлять гонца в архив, где я видел аналог реактивного двигателя и вполне резонно решил, что на чем-то этот двигатель должен работать. На утряску всех нюансов ушло еще полдня. Клан, к которому принадлежал реактивных дел мастер, продавать родича не пожелал, а вот горючкой поделился. По запаху это был, скорее, раствор на основе спирта, чем какая-то из фракций нефти. Наконец-то все было готово. Швеи вынесли из мастерской и разложили на низеньком столе три готовых скафандра гномьего размера и один, чуть побольше. Чем ближе было завершение работы швейной мастерской, тем бледнее становилась мистрис Кирта, а сейчас она вообще шла на ватных ногах. Помощницам пришлось поддерживать ее под локти. Необходимости в дополнительной мотивации уже не было, так что я через Меднобородова передал ей, что передумал проводить испытания на производителе и возьму это дело на себя. Кирта расплакалась от облегчения, а вот мои подчиненные откровенно напряглись. Первым в позу встал Турбо. «Мы не будем испытывать на тебе этот тряпичный балахон. Если мастерица ошиблась, пусть рискует кто-нибудь из ее родичей. Поверь, здесь, под контролем наших разведчиков с огнетушителями, я рискую меньше, чем в реальном бою с ящерами. А вот это я зря сказал». Турбо едва не начал брызгать слюной. «Ну вот сдохнешь ты там, что мне, что нам всем тогда делать? А чего ты распереживался?» Хмыкнув, сказал я, «Вайлет станет первым легатом. Ты останешься первым префектом. С помощью снежного медведя и подрубленного дуба легион спокойно будет жить дальше». Гном задохнулся от возмущения. «Вот ты сволочь, я тут за него переживаю, а он спокойный, как глыба в раскопе». Не встретив понимания в моем лице, гном почему-то набросился на утеса. «А ты чего лыбишься? Думаешь, медведь не оторвет нам головы, если мы потеряем этого умалишенного?» Вождь сделал свой выбор, и это выбор воина. «Я горд за него», — спокойно ответил приор. «А во, какой пафос! Причем в его реакции читается подтверждение моих опасений. Судя по всему, ближайшие соратники уже заметили мой праздный образ жизни и сделали соответствующие выводы».